Глава 8. В деревню их сестрой отвезла мать. Она взяла на работе 3 дня отгула. Люба, накануне отправленная в пионерский лагерь, от всей души пожелала братику утонуть или шею сломать и отбыла, переполненная злобой и ненавистью. Отец, пребывая в очередной алкогольной коме, отъезда жены и детей не заметил, что, собственно, только обрадовало Прасковью. Никодим вряд ли бы согласился с решением жены отправить Любочку не в самый лучший пионерлагерь. Куда дали бесплатные путевки, туда и поехала. Орленков и артеков на всех не хватит, а Надьку с Петькой к морю. Как это так? Его любимая дочура будет пыль глотать в степи, а эти двое наслаждаться свежим чистым морским воздухом? Что? На территории пионерского лагеря высажено много деревьев, так что никакой пыли там нет, и воздух вполне чистый и свежий. А невкусная еда, а обязательная дисциплина, а все эти мероприятия дурацкие, которые его Любочка и в школе терпеть не могла. Почему она должна мучиться почти все лето, в то время, когда эти двое будут жрать бабушкины вкусняшки и бегать там, где захочется, а не там, где велят? Все это Никодим высказал жене после того, как на неделю вышел из комы и подкрепил свое возмущение увесистыми аргументами в виде тумаков. И даже собирался поехать в лагерь и забрать оттуда Любочку, чтобы лично отвезти к морю. Но, как любила говорить бабушка Фрося, как бы на бабу не др... Диарея, в общем. Она бы за море ушла. Так и Никодим. Только у него другая причина несовпадения жизненных целей и возможностей получилась. Та, что уже несколько лет как получалось. Запой. Ушел Никодим в очередное крутое пике и почти не выходил из него. Печень, судя по всему, у мужика была стальная. А Петя впервые в жизни почувствовал, что такое нормальная жизнь. Без злобы, без страха, без боли, когда тебя любят, и никто не смотрит на тебя с отвращением, никто не дразнит, а наоборот, защищает. Все 3 кузена, Ванька, Сенька, Сашка, грудью вставали на защиту братишки, когда в первые дни после приезда кто-то из деревенской детворы пытался дразнить скособоченного мальчика. Они сразу приняли Надю и Петю в свою компанию и брали теперь их во все свои походы и вылазки. Поначалу Петя боялся, что братья перестанут с ним водиться, как только увидит, как медленно он передвигается. И бегать совсем не умеет, и войнушку он не игрок. Но кузены словно не замечали неуклюжих движений мальчика. Все 3 теперь не носились гиканьем по деревне, поднимая тучи пыли, а ходили медленно, со скоростью ковыляющего Петьки. А где-то через неделю дядя Яша, мамин брат, после завтрака, вкуснющие пышные лепешки с медом, подошел к Пете и, пряча ласковую улыбку под густыми усами пшеничного цвета, прогудел. «Ну что, племяш, иди принимай транспорт». «Какой транспорт?» От волнения Петя даже начал заикаться. Он, не привыкший к отцовской ласке, каждое доброе слово дяди Яши воспринимал как подарок. А тут не просто слово. Дядька хочет что-то подарить. «Гужевой!» — рассмеялся дядя Яша и, кивнув на сыновей, «а лошадками вот эта троица будет». «Как это?» «Ты не спрашивай, ты сам посмотри». Торопясь, Петя так неуклюже слез с покрытой домотканной постилкой лавки, что не удержался на сведенных вечной судорогой ногах и упал, больно ударившись об угол лавки. «Осторожно, внучок!» — сполошилась баба Фрося, поднимая мальчика и прижимая его тощие тельца к мягкой теплой груди. «А ну-ка, покажи лобик». «Ух ты, шишака какая будет! Ну ничего, сейчас полечу, и все пройдет». И бабушка нежно поцеловала пульсирующий болью лоб. Раз, другой, третий. Петя, не привыкший к такой ласке, мама очень любила его, но вот на ласку была бедна. Вечные заботы и тяготы вытравили из души привычные проявления материнской любви. Вдруг почувствовал, как свитый в груди комок злобы, обиды, горькой ненависти вдруг ослаб, выпуская на волю слезы. Мальчик вздрогнул, изо всех силенок прижался к бабуле, уткнулся носом в пахнущее молоком и солнцем морщинистую шею и горько заплакал. «Ой, что ты, что ты?» Баба Фрося гладила сотрясающуюся от рыдания худенькую спинку внука и, присев на лавку, начала укачивать его, ласково приговаривая. «Так больно, да? Мое ты золото. У собачки боли, у кошки боли, а у Пети заживи. Ну-ну, не плачь, лапушка. Все пройдет, вот увидишь. Не надо, судорожно вдыхая, проикал Петя. Что не надо? Гладить? Нет, гладь, бабулечка, гладь. Не надо, чтобы у других болело. Тогда ты их любить и жалеть будешь, а не меня. Яков тяжело вздохнул и отвернулся, украдкой вытерев не кстати появившуюся слезу. Его жена Мария всхлипнула и выбежала из летней кухни, где вся семья завтракала, а дети, кузены и Надюшка притихли, с сочувствием глядя на плачущего братишку. «Ох же, Ирод, какой папка-то твой!» — тихо произнесла бабуля, еще сильнее прижимая к себе внука, словно огораживая его от невидимой опасности. «Это ж как надо было измываться над женой и детьми своими, чтобы мальчонка ласки не знал! Глупенький ты мой!» Она снова поцеловала вспотевший лобик мальчика. «Как я могу тебя не любить? Ты мой самый лучший внучок, самый красивый, самый умный». «Я не красивый, я урод». «Да пусть язык у того отсохнет, кто такой на тебя скажет». «Ты не урод, ты просто болеешь». «Но ты поправишься, обязательно поправишься, вот увидишь. И станешь сильным, высоким, красивым мужиком. И убьется». Тихо, но решительно произнес мальчик. Так решительно, по-взрослому, что Яков вдруг почувствовал, как вдоль спины пробежал холодок, а бабушка, сочтя эти слова обычной детской обиды, укоризненно покачала головой. «Нельзя так говорить, Петенька. Грех это. Господь накажет». «И накажет. Почему это?» «Потому что его нет». «Есть, Петенька, есть. Бог есть. И он нас любит, потому что он нас создал». «Да, тогда меня он точно не любит». «С чего это ты взял?» «А почему тогда он меня создал таким уродом?» «Петенька, золотко мое!» И снова мягкие губы коснулись лба. «Ну, перестань глупости говорить, внучочек мой сахарный. Не урод ты, а просто болен. Ты молись, боженьки, проси его помочь, и он услышит и поможет. Вот увидишь». «Да. Ты меня не обманываешь?» «Да Господь с тобой, родненький! А ты попробуй попросить Боженьку. Я тебе молитве Отче наш научу. И ты перед сном каждый день ее читай. А потом проси Боженьку тебя вылечить». «И что?» Петя почувствовал, как замерло от радостной надежды его сердечко. «Я стану здоровым? Это как молиться будешь? И как себя вести? Если в душе твоей злости и обиды на весь мир по-прежнему царить станут, а черные мысли и желания верх возьмут, тогда помощи не жди». «Это у Любки в душе пакость всякая», — мешался в разговор старший из кузенов, Сашка. «Вот только она кобыла здоровая, никакая зараза ее не берет». «Зараза к заразе не пристает», — хихикнул средний, Сенька. «Так Господь не только болезнями карает, он и по-другому может за черные дела наказать», — тихо произнесла бабушка Фрося. «А Любочка еще маленькая. Она может исправиться». «Хрен она исправится!» — ой! — мыкнул Сашка и тут же ойкнул, получив увесистый подзатыльник от отца. «За языком следи, балбес!» «Ну что, Петька?» Дядя Яша присел перед прижавшимся к бабуле мальчиком на корточке. «Так мы пойдем сегодня твой живой транспорт смотреть? Или как?» «Да!» Мытые слезами глаза парнишки просияли. «Пойдем!» «Тогда иди ко мне на руки, я тебя к сарайке отнесу». «Не, я сам пойду». «Ну, сам так сам», —